Когда Киря подъехал к мастерской, он понял, что его ждут. По той машине, которая стояла у входа, машину он знал. И знал, кто ее хозяин. Артур и Мила были внутри помещения. «Тебя пришлось ждать», — зло глянул на часы Артур. «А ведь назначал место встречи ты, и время тоже». «Ну я приехал», — просто заявил Киря. «И автомастерскую ты нашел?» «Ты хорошо объяснил. Только я не пойму, какого черта нужно было тащиться сюда?» «Здесь спокойно». «А ты что, не один?» Киря сделал вид, что удивлен присутствию невесты Артура. «Не твое дело, ты привез?» Киря приподнял сумку, с которой заявился в мастерскую, как бы указывая, что все тип-топ, и в следующую секунду положил ее на пол. «Все здесь», — проговорил он и посмотрел на Милу. Та отошла на шаг назад, и по виду ее он понял, что от заранее оговоренной линии поведения она не собирается отступать. Это приободрило Кирю. «А ты?» — в свою очередь спросил Киря. Артур указал себе на карман пиджака. Затем он поднял сумку, положил ее на рабочий стол и расстегнул замок. Внутри сумки лежали деньги, аккуратные пачки долларов. Это было не то, что ему требовалось, но он знал, откуда могли появиться деньги, и это не привело его в восторг, а наоборот, это заставило его застыть на месте. «Там что-то не так?» — не выдержал Киря, и вслед ему нервно спросила Мила. «Ты что молчишь?» Вопрос со стороны Милы был совсем не тот, который бы следовало задавать невесте. Ей было лучше вообще помолчать. И Киря покачал неодобрительно головой, поняв, что девушка волнуется. Впрочем, он понимал, что волноваться ей было отчего. То, что ей предстояло, но лучше было о том не думать. Он поспешил вновь заговорить. «Ожидал чего-то лучшего?» Он брал огонь на себя, чтобы Артур не заострял внимание на Миле, чтобы он был спокоен в отношении ее, в отношении той, которая должна была нанести удар. Уж она должна была постараться. «Здесь должно быть совсем другое», — наконец пришел в себя Артур. «Правда? Разве я это утверждал? Я не давал гарантии, так что не нужно идеализировать». Киря старался все же не перегнуть палку. В порыве ярости Артур чего доброго мог вытащить пистолет и... И уж Ивен не промахнулся бы. «Считаешь умно? Здесь должно быть другое. Но его нет». Киря ощущал на себе не предвещающий ничего хорошего взгляд Артура, но рисковал, чтобы у Милы была возможность сделать свое дело. «Надеешься, что я удовлетворюсь таким ответом? Ты удовлетворишься тем, что есть». Киря выдавил улыбку с превеликим трудом. А Артур схватил сумку и подкрепил свои действия полными ярости словами. «В таком случае ты свое получил». Ухмылка исчезла с лица. Киря вмиг подобрался, однако с места не сдвинулся и даже не попытался противодействовать своему собеседнику. Он увидел за спиной у Артура Милу и еще увидел, что она держала в руке. Она держала пистолет, и она целилась в своего жениха. Руки у нее подрагивали. Киря все это видел, а вот Артур, тот этого не ожидал. Два выстрела громыхнули под сводами автомастерской. Невидимая сила швырнула Артура на стол. Он ударился животом о его поверхность, ноги подогнулись, и тело сползло на пол. Лицо у Милы было белее мела, и Киря понял, что нужно в первую очередь заняться девушкой. Та была в ужасном состоянии. У нее в руке было оружие, и она могла натворить бед, что в планы Кири никак не входило. Именно поэтому первые его слова были адресованы Миле. «Хорошо, хорошо, а теперь опусти пистолет. Вот так, вот так». Все кончилось. И лишь когда Мила опустила оружие, а затем, согнувшись, начала блевать, Киря облегченно перевел дух и подошел к Артуру. Тот дышал, но дыхание становилось все менее заметным, а крови вытекало на пол все больше. Две дырки в спине. Она его прикончила, так подумал тогда он. Это и к лучшему. «Знаешь, отчего-то в тот момент Кире захотелось выговориться, словно это могло принести кому-то облегчение. А я ведь тебя обманул. В этой сумке иного и быть не могло». Он подумал и добавил. «Так вышло. И еще, знаешь, что я сейчас сделаю? Я позвоню Родову, скажу, где ты лежишь и что именно ты виноват, понимаешь? Именно ты виноват во всем. Все с твоей подачи. Как тебе это?» Никто ему не ответил, и облегчение это ему не принесло. Он поднялся. Вид крови его не волновал, потому что он уже видел ее, он уже прошел этот этап, до Артура. Мила прекратила блевать, и Киря решил, что настало время заняться ею. Ее нужно было успокоить и убираться из мастерской.